Вообще, матушка не любит отцовской усадьбы и нередко мечтает, что со смертью мужа устроит себе новое гнездо в одном из собственных имений. Ровно в 6 часов по знаку из дома ударяет наш жалкий колокол. У церковной ограды появляется толпа народа. Раздается трезвон, и вслед за ним в дверях церкви показывается процессия с образами, предшествуемая священником в облачении. Всенощная идет в образной комнате и длится более часа. За всенощной следует молебен с водосвятием и 3-4 акафистами, тоже продолжительный, так что все вместе кончается, когда уже на землю спустились сумерки. В образной слушают всенощную господа. В соседней комнате, в коридоре и в девичьей дворовая. В палисаднике прислушивается к богослужению небольшая толпа, преимущественно ребятишки, которым не нашлось места в горнице. Все молятся с особенным усердием, потому что завтра главный престольный праздник, которого ждут целый год. При пении праздничного тропаря отец становится на колени и кладет земные поклоны. За ним с шумом то же самое делает и прочий молящийся люд. Наконец отошел и молебен. Процессия с образами тем же порядком обратно направляется в церковь. Комнаты наполнены кадильным дымом. Молящиеся расходятся бесшумно. Чай и вслед за ним ужин проходят в той специальной тишине, которая обыкновенно предшествует большому празднику. А часов с 10 огни везде потушены, и только в господских спальнях да в образной тускло мерцают лампады. В день праздника с раннего утра светит солнышко, но в воздухе уже начинает чувствоваться приближение осени. В доме поднимается обычная праздничная суматоха. Прихорашиваются, чистятся. Дети встали с позаранку и стоят у окон в праздничных казакинчиках и белых панталонцах. Сенные девушки в новых холстинковых платьях наполняют шумом и ветром девичью и коридор. Мужская прислуга в синих суконных сюртуках с белыми платками на шеях ждет в лакейской удара колокола. 2 лакея в ливреях стоят у входных дверей, выжидая появления господ. Чаю в этот день до обедни не пьют даже дети. И так как все приказания отданы еще накануне, то делать решительно нечего. Отец в длиннополом сюртуке аглицкого сукна, в белом шейном платке и в козловых сапогах беспокойно бродит взад и вперед по коридору, покрикивая: «Бегите на конную! Лошадей! Проворнее!» Даже матушка прифронтилась. На ней надет коричневый казимировый капот, обшитый домашними кружевами. На голову накинута тюлевая вышитая косынка. В этом наряде она и теперь еще хоть куда. Она стоит в ожидании экипажа в комнате, смежной со спальней, и смотрит в окно на раскинутые перед церковью белые шатры с разным крестьянским лакомством и на вереницу разряженных богомольцев, которые тянется мимо дома по дороге в церковь. «Никак, Архип, то с утра пьян!» — обращается она к ключнице, которая на всякий случай стоит возле нее. «Смотри, какие мыслети выделывает!» «И то пьян!» — подтверждает ключница. «Ну, теперь пойдут сряду 3 дня дебоширствовать. Того и гляди, деревню сожгут. И зачем только эти праздники сделаны? Ты смотри у меня, чтоб во дворе было спокойно. По очереди гулять отпускай. Сперва одну очередь, потом другую, а, наконец, и остальных. Будет с них и по одному дню, налопаются винища. Да девки, чтоб отнюдь пьяные, не возвращались». Матушка волнуется, потому что в престольный праздник она чувствует себя бессильною. Сряду 3 дня идет по деревням гульба, в которой принимает деятельное участие сам староста Федот. Он не является по вечерам за приказаниями, хотя матушка машинально всякий день спрашивает, пришел ли Федот к пьянице. И всякий раз получает один и тот же ответ, что староста не годится. А между тем овцы еще наполовину не сжатые в поле стоят. Того гляди, сыпаться начнут. Сенокос тоже не весь убран. Вот уж подлинно наказание, ропщет она. Ишь, ведь и погода, как нарочно, сухая да светлая. Жать бы да жать. И кому это вздумалось на Спас Преображение престольный праздник назначить? Ну, чтобы на Рождество Богородицы или на Покров, любехонько бы. Наконец раздается первый удар колокола, и к крыльцу подъезжает старая-старая долгушка-трясучка, влекомая маленькой саврасой лошадкой, у которой верхняя губа побелела от старости. Это экипаж отца, который и усаживается в нем вместе с сестрицами, поспешая к часам. Вскоре после этого бешеная шестерня караковых жеребцов мчит к тому же крыльцу четвероместную коляску, в которую с первым ударом трезвона садится матушка с детьми и с 2 ливрейными лакеями на запятках. Пристяжные завиваются, дышловые грызутся и гогочут, едва сдерживаемые сильною рукою кучера Олимпия. Матушка трусит и крестится, но не может отказать себе в удовольствии проехаться в этот день на стоялых жеребцах, которые в один миг домчат ее до церкви. Утро проходит томительно. Прежде всего происходит обряд поздравления. В лакейской собралась домашняя мужская прислуга и именитейшие из дворовых. Отец с полштофом в одной руке и рюмкой в другой принимает поздравления и по очереди подносит по рюмке водки поздравляющим. Это один из укоренившихся дедовских обычаев, который матушка давно старается упразднить, но безуспешно. В девичей стоит самовар, и девушек поят чаем. Потом пьют чай сами господа, а в том числе и тетеньки, которым в другие дни посылают чай наверх. И в это же время детей наделяют деньгами. Матушка каждому дает по гривеннику, тетеньки — по светленькому пятачку. Около полудня приходят попы, и происходит славление, после которого подается та самая поповская закуска, о которой упоминалось уже в одной из первых глав. Изредка приезжает к престольному празднику кто-нибудь из соседей, но матушка, вообще не отличающаяся гостеприимством, в этот день просто ненавидит гостей и говорит про них: «Гость не вовремя, хуже татарина». В особенности тоскливо детям. Им надоело даже смотреть на белеющие перед церковью шатры и на снующую около них толпу крестьянских девушек и парней. Они уходят до обеда в сад, но в праздничных костюмчиках им и порезвиться нельзя, потому что того гляди упадешь и измараешь хорошее платье. Поэтому они ходят чинно, избегая всякого шума, чтобы неосторожным движением не навлечь на себя гнева пристально следящей за ними гувернантки и не лишиться после обеденного гулянья. Последнее случается, впрочем, довольно редко, потому что и гувернантка в такой большой праздник признает для себя обязательным быть снисходительной. Наконец отошел и обед. В этот день он готовится в изобилии и из свежей провизии. И хотя матушка по обыкновению сама накладывает кушанье на тарелки детей, но на этот раз отделяет всех поровну. Так что дети все сыты. Шумно встают они по окончании обеда из-за стола и хоть сейчас готовы бежать, чтобы растратить на торгу подаренные им капиталы. Но и тут приходится ждать маменькиного дозволения, а иногда она довольно долго не догадывается дать его. Но вот вожделенный миг настал, и дети чинно, не смея прибавить шагу, идут к церкви, сопровождаемые вдогонку наставлениями матушки. «Смотрите же, не пачкайте платьицев, да к 6 часам, чтоб быть домой!» У шатров толпится народ. В 2 из них разложены лакомства, в 3-м идет торг ситцами, платками, нитками, иголками и так далее. Мы направляемся прямо к шатру старого Агея, который истори посещает наш праздник и охотно нам уступает, зная, что дома не очень-то нас балуют. Главные лакомства — мятый, мокрый чернослив, белый изюм, тоже мятый и влажный. Пряники медовые, изображающие лошадей, коров и петухов, с налепленным по местам сусальным золотом. Цареградские рожки, орехи, изобилующие с вещами. Мелкий крыжовник, который щелкает на зубах, и так далее. Мы с жадностью набрасываемся на сласти, и так как нас 5, и в совокупности мы обладаем довольно значительную суммою, то в течение 5 минут в наших руках оказывается масса всякой всячины. С какой жадностью мы пожирали эту всякую всячину! Теперь при одном воспоминании о том, что проскакивало в этот знаменательный день в мой желудок, мне становится не по себе. В село нас гулять в этот день не пускают, боятся, чтоб картины мужицкой гульбы не повлияли вредно на детские сердца. Но до нас доносятся песни, и издали мы видим, как по улице разряженные девушки и парни водят хороводы, а мальчишки играют в бабки. Мы сравниваем наше подневольное житье с временною свободою, которую пользуются гуляющие простонародье, и завидуем. Во всяком случае, мы не понимаем, почему нас не пускают в село. Не для того, разумеется, мы рвемся туда, чтобы участвовать в крестьянских увеселениях, упаси Боже, за трапезных от такого общения, а просто хоть посмотреть. Настоящая гульба, впрочем, идет не на улице, а в избах, где не сходит со столов всякого рода угощения, подкрепляемого водкой и домашней брагой. В особенности чествуют старосту Федота, которого под руки совсем пьяного водят из дома в дом. Вообще все поголовно пьяны. Даже пастух распустил сельское стадо, которое забрело на господский красный двор. И конюха то и дело убирают скотину на конный двор. Вечером матушка сидит, запершись в своей комнате. С села доносится до нее густой гул, и она боится выйти, зная, что не в силах будет поручиться за себя. Отпущенные на праздник девушки постепенно возвращаются домой, веселые, но их сейчас же убирают по чуланам и укладывают спать. Матушка чутьем угадывает эту процедуру, и ой-ой, как колотится у нее в груди всевластное помещичье сердце. Наконец, часам к 11 ночи гул смолкает, и матушка посылает на село посмотреть, везде ли потушены огни. По получении известия, что все в порядке, что было столько-то драк, но никто не изувечен, она, измученная, кидается в постель. Первый день праздника кончился. Завтра гульба возобновится, но уже по деревням, по крайней мере, хоть за глазами. И барское сердце будет меньше болеть. Извиняюсь перед слушателем за длинные отступления и возвращаюсь к тетенькам-сестрицам. Они были старше отца и до самой его женитьбы жили вместе с ним, пользуясь в Малиновце правами полных хозяек. Хотя Марья Порфирьевна имела собственную усадьбу-уголок в 35 верстах от нас. Но дом в ней был так неуютен и ветх, что жить там, в особенности зимой, было совсем невозможно. Во всяком случае, имение отца и обеих сестер составляло нечто нераздельное, находившееся под общим управлением, как было при дедушке Порфирье Григорьевиче.

и всего в 5 верстах от уголка. Это было большое торговое село Заболотье, заключавшее в себе с деревнями более 3000 душ. Принадлежало оно 3 владельцам, и часть одного из них, около 1200 душ, продавалась в опекунском совете с аукциона. Прослышав о предстоящей продаже, матушка решила рискнуть своим небольшим приданным капиталом и поехала в Москву. Успех превзошел самые смелые ожидания. На аукцион никто не явился, кроме подставного лица, и имение осталось за матушкой, с переводом долга и с самой небольшой приплатой из приданных денег. Имение было малоземельное, но оброк с крестьян получался исправно, а по тогдашнему времени это только и было нужно. Операция была настолько выгодна, что сразу дала матушке лишних 15 тысяч чистого годового дохода, не считая уплаты процентов и погашения. Сверх того, летом из Заболотья наряжалась в Малиновец так называемая помощь, которая в 3-4 дня оканчивала почти все жнитво и значительную часть сенокоса. Вследствие этого и Малиновец начал давать все более и более серьезный доход. Благосостоянию семьи было положено прочное основание. Но тут-то именно и случилось нечто в высшей степени прискорбное для сестриц. Матушка, никогда не любившая Малиновца, начала с покупкой нового имения положительно скучать в родовом отцовском гнезде. В Заболотье был тоже господский дом, хотя тесный и плохо устроенный, но матушка была неприхотлива. Ей нравилась оживленная улица села с постоянно открытыми лавками, в которых, по ее выражению, только птичьего молока нельзя было достать, и с еженедельным торгом, на который съезжались толпы народа из соседских деревень. Нравилась Заболотская пятиглавая церковь с 500-пудовым колоколом. Нравилась новая кипучая деятельность, которую представляло оброчное имение. Оброки собирались по мелочам, так что надо было наблюдать, да и наблюдать, записывать, да и записывать. Да и один ли оброк? Ежели к такому имению да приложить руки, так и других полезных статей немало найдется. Обложить торговцев сбором, свои лавки построить, постоялый двор, трактир. Одно горе, имение черезполосное. Мужики остальных 2 частей при заглазном управлении совсем извольничались и, пожалуй, не скоро пойдут на затеи новой помещицы. Но ведь и это представляло пищу для деятельности. Пойдут разговоры, совещания. Иное уладится само собой, а иное и до суда дойдет. Обо всем надо подумать, переговорить. Матушка и об тяжбе начала помышлять без особенного страха. Первые 3 года она только урывками наезжала в Заболотье. Пробудет месяц-другой и опять воротится в Малиновец. Но мысль ее все больше и больше склонялась к тому, чтобы из Заболотья сделать зимнюю резиденцию. Зимой в Малиновце решительно нечего было делать. Шла только молодьба, иногда до самой Масленицы. Но для наблюдения за ней был под рукой староста Федот, которому можно было, безусловно, доверить барское дело. Господский дом оказывался слишком обширным и опустелым. Почти все дети уж были размещены по казенным заведениям в Москве. И отопление такой махины требовало слишком много дров. Оставалось убедить отца, но ведь матушке было не привыкать стать к домашним сценам. Побурлит старик, а она опять-таки на своем поставит. А о том, что где-то наверху, в боковушке, словно мыши скребутся сестрицы, она забыла и думать. Участь тетенек-сестриц была решена. Условлено было, что сейчас после покрова, когда по первому молотам уже можно будет судить об общем урожае озимого и ярового, семья переедет в Заболотье. Часть дворовых переведут туда же, а часть разместится в Малиновце по флигелям, и затем господский дом заколотят.